детство незаметно пролетело. Юность, словно птица, унеслась. Белоснежный ты наряд надела, и настал желанный час для вас. Вся ваша жизнь